Крепи настроения у него не было. Сходил в дальнюю слободу, купил у голубчиков гонобобелю, нюхал. Не сильно полегчало. На лежанке лежал, плакал. К Никите Ивановичу ходил Пушкина, из бревна помаленечку резал. Головка у идола уже круглилась, большая, как котел. Унылая, нос на грудь свесился. Локоть торчал, как просили. Никита Иванович, как вы сказали, хвост этот назвать? Атавизм? А какой еще атавизм бывает? Женщины волосатые. А когти? Не слыхал. Нет, наверное. К Марфушке думал сходить, передумал. Шутить скучно было, а в воплях ее да оладьях не было уж того интересу. Сходил к дому, где Варвара Лукинишна жила. Посмотрел через забор. Белье на веревках висит. Во дворе желтунчики выросли. Не зашел. Ржавь выпил, бочки три. Хотел забыться. Так ржавь в голову не взошла. Зря живот надул. Уши, да. Уши как бы слегка оглохли, это да. Взор тоже помутился, но в голове ясность невозможная. Али сказать простор, и в просторе пусто. Степь. Хотел котомку собрать и на юг. Палицу вырезал большую, от чеченцев отбиваться, и к морю. А какое то море, кто знает. Кто как хочет, так его себе и представляет. Пешего ходу, говорят, 3 года, а Бенедикту так представлялось. Выходит он на высокую гору, а с нее окрест далеко видать. Смотрит вниз, а там море. Вода большая, теплая, синяя, и вся плещет. Вся-то она играет, да плещет, а волна по ней бежит мелкая да кудрявая, с белым завитком. А по морю тому все острова, острова, как шапки, островерхи. Да все зеленые, да той зеленью аж кипят. А по зелени сады цветные, невиданные. А в тех садах растет дерево сирень, про которое матушка сказывала. А цветки у той сирени, как кипень синяя, колокольцами, до земли свисают, на ветру полощутся. А на самом, наверху-то, на макушке у тех островов города, стены белые, каменные, а пояской, а в стенах ворота, а за воротами дорога мощенная, а по дороге на гору пройтись, и будет терем, а в тереме лежанка золотая. На той лежанке девушка косу заплетает. Один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный, а на ногах у ней когти. Вот она когтем-то зацепит, когтем-то... А то хотел на восход. Идешь, идешь, травы все выше, да светлее, солнце всходит, да сквозь них светом своим просвечивает. Идешь себе, ручейки малые перескакиваешь, речки вброд переходишь, а лес все путанее, как тканное полотно, а жуки так и вьются, так и жужжат, а в лесу поляна, а на поляне цветок тюльпан, красным ковром всю поляну укрыл, так что и земли не видать.